«Воскресенье, так мы собрались побрехать», — объясняют крестные обстановку. «Чью эту работу всю переделаешь?» Нинка подстраивается, включается в разговор. Ну, слово за слово про городских родственников, про то, что корова отелилась, а переходила сильно, что урожай вишен, было бы не так жарко, лезть на дерево, да рви еще. В конце концов, гостья вспоминает о Прохоренке и его привете. «Да ты че?» — изумляется крестная. «Прямо при жене и сказал, мол, привет Марии». «Девки, он ведь мой жених был. Симк, ты помнишь его? В 56-м году гуляли вместе. Он свататься собирался». «Давно я его», — Мария задумывается. «Не помню уж, сколько лет не видала. К тестю редко ездит, не заладили». «Так он страшный, небось?» Радостной утвердительностью спрашивает она у гостя. Нинка смеется. «Скоро увидите». И объясняет, что Прохоренок заедет за ней на обратном пути. Тетка Мария остолбенела, думает над новостью секунд 20, не более. «Бабы, о чем мы дремлем-то? Нынче воскресенье, праздник, крестница в гостях. Давайте сядем, Симка! Зови Шураню, бутылку у меня есть, закуски наберем!» Симку уговаривать не надо, подхватилась, только тапки замелькали. И смех, и грех. Зубова свою крестную в таком возвышающем возбуждении раз или два в жизни видела, когда та рассказывала, как за Жориковой чувашкой на велосипеде гонялась, да на вручение ей премии в районе за передовую прополку свеклы. Марии женщина хоть и в годах, на пенсии, но в возрасте своем красавица, росту выше среднего, грудь, плечи все округло, опрятно, голова с тяжелыми волосами прибрана, как у артистки, черты лица определенные, много пережила, глаза вечно волоокие. А сегодня взгляд скачет, блестящий, молодой, и сама на пахате летает, не остановишь. «Вот черти старые», — с уважением думает Нинка, — «они и в 70 лет беситься будут». Тетка тем временем из шифоньера новую скатерть, старую долой, на стол из холодильника, из погреба продукт, холодец, сало, котлеты, перцы в поллитровых банках с прошлого года, закуски, яичницу бегом жарить с луком, огурцы малосольные из ведра обливного, сметана, творог, само собой, хлеб домашней выпечки щедрыми ломтями пластает, и чеснок молодой, матовые зубки, чтоб самогоновый запах отбивать, пол-литра из погреба, в паутине, бутылку Нинка протерла влажной тряпкой, она ж засветилась вся. Тут бабы прибежали, тоже не с пустыми руками. Шураня с четверкой русской, Симка с кругом покупной колбасы. Стол весь заставили чашками, тарелками, сутками. От одного вида изобилия можно опьянеть. На свадьбах такого не увидишь. «Ну, крестная!» — удивляется Нинка. Сели. Тетка, правда, опять спохватилась, мол, подождите минутку, и в комнаты.